Глава 21. Сендзигахара-сан засунула мой огурец себе в рот, и на ее лице появилось неописуемое выражение. Я подумала, что не стоит устраивать слишком большой беспорядок на чужой кухне, так что завтрак получился простым. Остатки вчерашнего цыпленка и горячее молоко. И еще немного блюд, вроде салата из свежих овощей и яичницы с беконом. Когда я поставила их на стол, Сендзигахара-сан заметила, что они выглядят аппетитно. Все было хорошо, когда она залпом опустошила стакан с молоком, но когда она попробовала салат, цвет ее лица изменился. Все полностью перевернулось. «Ханекава-сан, можно вопрос?» «Что такое?» «А, нет, подожди. Я просто хочу убедиться, что эта невероятная ситуация мне не почудилась». С этими словами Сендзигахара-сан снова запихнула салат себе в рот и прожевала его. Затем она молча съела яйца. Все это время ее непонятное выражение лица не менялось. Я не совсем тормоз, поэтому я более-менее могу понять, что думает Сендзигахара-сан по ее реакции, но... А? Я что-то сделала не так? Думая об этом, я сама попробовала приготовленную еду, но не заметила ничего странного. По крайней мере, я не сожгла яичницу, и моющее средство не стало одним из ингредиентов или еще что-то в таком духе. Так чем же недовольна Сендзигахара-сан? Я озадаченно уставилась на Сендзигахару-сан, а она в ответ многозначительно хмыкнула. «Эй, а Сендзигахара-сан, ты знаешь, что такое соус Ханекава-сан? А?» Я была озадачена. «Да, конечно. Это та штука, которую иногда добавляешь к салату». «Понятно, понятно». Как будто уловив суть, Сендзигахара-сан кивнула. «А что думаешь о трехсторонней борьбе между теми, кто добавляет вустерский соус, соевый соус и перец к яйцам?» «Я слышала о таких людях. Добавляют всякое к своим яйцам». «А, да, да». Сендзигахара-сан кивала снова и снова. Как будто ее эксперимент привел к удачному исходу. «Ты заметила масло и варенье в холодильнике?» «Да. Ты их доставала вчера. О, прости, ты с ними завтракаешь?» «Хм». Однако Сендзигахара-сан не встала за маслом, а разломала хлеб на части и начала жевать. Молча. «У меня вопрос. Спрашивай». «Насчет твоих предпочтений в еде, Ханекава-сан?» «Предпочтения в еде? Они абсолютно обычные?» «Что насчет суши под соевым соусом?» «Не добавляю». «Что насчет темпуры под соусом?» «Не добавляю». «Что насчет зерен в йогурте?» «Не кладу». «Ты пишешь на гамбургере или омлете кетчупом?» «Ничего не пишу». «Какой соус добавляешь к блинам?» «Никакого». «А что насчет соли в рисовых шариках?» «Не солю». «Какой сироп любишь с мороженым?» «Предпочитаю без всего». «А в кофе сколько сахара сыпешь?» «Без сахара?» «Понятно». Сендзигахара-сан закончила допрос. Казалось, что я прошла какой-то психологический тест, и теперь поняла, что ее расстроило. «А, ясно. Прости, ты любишь салат под соусом, Сендзигахара-сан, поэтому ты выглядела странно». «Нет, я просто не знала, что есть люди, которые едят салат без соуса», — сказала она. «Впервые я вижу яичницу без всего, и впервые ем простой хлеб». «Ханекава-сан, у тебя неприязнь к специям? Довольно естественным, неизменным вкусом?» «А?» Я не сразу поняла, о чем она говорит. Подумав немного, я ответила. «А, нет, не в этом дело». «Я просто думаю, что от соуса вкус не меняется. И неважно, вустерский соус, соевый или же просто перец. Яйца на вкус остаются теми же. И я люблю и киноко на яма, и такиноко на сата». «Я не спрашивала, какой шоколад тебе нравится», — фыркнула Сендзигахара-сан. «Чудесно. Это стоило всех колкостей». «Но разве еда на вкус не такая же, даже если вкуса нет?» «Решающий довод». «А?» «Я просто говорю, что ничего не изменится, если вкуса нет». «Вот что значит пословица «сам кошку из мешка выпустил». «Хотя я подозреваю, в твоем случае кошка пропала задолго до того, как ты это поняла». сказала Синдзюгахара-сан, положив палочки для еды. В её духе было доесть, не останавливаясь. «Спасибо. Забудь всё, что я говорила о том, что у нас схожие вкусы». Я была опустошена. «Ты полная противоположность разборчивого едока Ханекава-сан. Но это не то же, что не иметь вкусов вообще. Прости, Синдзюгахара-сан, я всё ещё не понимаю, что ты хочешь сказать. Может, это семейное?» Игнорируя мой вопрос, сказала Синдзюгахара-сан, потерявшись в собственных мыслях. «Или нет? Видимо, тебе безразличен сам вкус. Сойдёт любая еда, если ты получаешь питательные вещества. Нет, даже этого не нужно, если ты просто набиваешь живот. Пожалуйста, не говори обо мне так, будто я какой-то старый вояка. Чем больше вкусов, тем больше проблем. Если ты не наслаждаешься естественным вкусом, то, думаю, это такая твоя черта. Возможно, рассуждать о специях – это роскошь. Мой здравый смысл весьма податлив», – сказала Синдзюгахара-сан и жестко посмотрела на меня, потому что я все еще сама не покончила с завтраком. «Но знаешь, я думаю о том, как ты живешь, Ханекава-сан. Это же не только твоих предпочтений в еде касается. Просто ты...» Синдзюгахара-сан, похоже, подбирала слова. «Какая редкость. Принимаешь всё?» В итоге Синдзюгахара-сан повторила уже сказанное. «Разве иметь то, что тебе не нравится, не столь же важно, как иметь то, что нравится? Разве ты не принимаешь всё и вся? Так же ты относишься и ко мне, и к Арараги-куну? А? Беседа только что изменила направление? Сменилась тема? Увеличился масштаб? Нет ничего подобного. Беседа не изменилась. Тема не сменилась. Масштаб тот же. Говорим о моих жизненных привычках. О жизни Ханекава Цубасы. Наши вкусы не совсем различны. Скорее, мои вкусы являются частью твоих вкусов. Нет, думаю, в твоём случае это не вкусы. Лучше их так не называть. Всё-таки, если ты любишь всё и все, значит всё для тебя одинаково. Ханекава-сан, продолжая пялиться прямо на меня, сказала Синдзюгахара-сан. В тот миг я услышала знакомый голос. «Тебе в самом деле нравится Арараги-кун?» И потом она спросила меня ещё раз. «Ты можешь сказать мне, что тебе нравится Арараги-кун ещё раз?»